Аграфы снабжали все содружество нейросетями, гипердвигателями, лучшими эскинами и прочим необходимым. Впасть к ним в немилость означало буквально гибель провинившегося, будь это хоть один разумный, хоть целое государство. Еще считалось, что аграфы все поголовно псионы, и довольно сильные. Ну не знаю, лично я у убитых мной на земле аграфов никаких псионических способностей не заметил. Разве что у того, что был сотрудником СБ, что-то такое было, да и то за счет имплантов в нейросети. Может, за счет имплантов аграфы и создавали видимость наличия у них псионических способностей. Кстати, в свободной продаже таких имплантов я не нашел, так что вопрос выбора гражданства был очень серьезным. Нет, в принципе можно жить и без гражданства, если не вылетать с территории фронтира в любые, включая карликовые, государства. Иначе вполне можно оказаться в рабском загоне. Счет в банке тоже не откроешь без гражданства, а обезличенные банковские чипы принимают к оплате далеко не все, да и корабль надо зарегистрировать. Корабль без регистрации автоматически считается пиратским и подлежит уничтожению. Кстати, забыл упомянуть. Несмотря на множество различий, все государства Содружества объединяет единая валюта, кредит и единый язык общий. Лишь у тех же кронов есть свой собственный язык, на котором они общаются между собой. Сколько ни искал в Галаните словаря кронского языка, так его и не нашел. И не только словаря кронского языка не было в сети, даже просто записи разговора на кронском нигде нет. Тайный язык, что тут еще скажешь? Пока я предавался своим мыслям, обстановка в системе изменилась. Сканеры зафиксировали выход из гипера на противоположной стороне системы какого-то корабля. «Нас не засекут?» – спросил я, как только получил доклад от Искина. «Они – имперский крейсер», – вопросом на вопрос ответила Илька, презрительно фыркнув. «Да если мы даже в притирку к ним пройдем со включенной наполовину мощности системой маскировки, они и то не заметят. Примитивы, ты бы бахвалилась поменьше. Они тоже все это время не стояли на месте и развивались. Я и не бахвалюсь, как ты выразился», – вслух произнесла Илька через динамик. «Мы вообще старались по возможности больше общаться обычной речью, чем мысленно, и обязательно на русском языке. У них характеристики сканера не дотягивают даже до самых простых имперских. Кстати, командор, а как мы назовем наш крейсер? А то что-то мы об этом не позаботились. Крейсер, я на мгновение задумался. Ну раз крейсер, значит, варяг. Так тому и быть. Искин, внести запись в бортовой журнал», отдал я приказ. Запись внесена. С этого момента крейсер носит название варяг, раздался торжественный голос Искина. А при регистрации как назовешь, не унималась Илька. Мы же вроде как транспорт, да и могут по названию вычислить. Там видно будет, махнул я рукой. Назовем Барлок. Видел я в их Галаните этих зверюк, как наши бегемоты, только раза в три больше. Самое то название для транспорта. На таксхеме отметка неизвестного корабля сместилась к скоплению астероидов и там остановилась, укрывшись среди каменных глыб. Мне кажется, или это засада, задал я риторический вопрос. Похоже на то, пробубнила Илька. Неизвестный отключил все активные системы, оставив лишь пассивный сканер. Давай подойдем поближе, только чтобы нас не засекли. На гравитационной тяге подобрались почти к самому астероидному полю и замерли на краю. Иль, а что это вообще за корабль, выяснила. Я с интересом разглядывал уже отчетливо видимые, правда, при помощи мощных систем наблюдения, очертания неизвестного корабля. Калдарийский легкий крейсер четвертого поколения. Старье, если учитывать, что калдарийцы недавно перешли на восьмое поколение. Судя по тому, что корабль где-то явно допиливали напильником и устанавливали нестандартное вооружение, а также то, что он не транслирует идентификационного кода, то с большой вероятностью можно сказать, что это пират. Ты его просканировала, обижаешь, начальник, фыркнул симбиот. На борту 20 разумных. Если судить по локализации их отметок, то как минимум пятеро из них находятся в одном тесном помещении. Похоже, это пленники. Еще пятеро членов экипажа и остальные 10, вероятнее всего, абордажники. Может, шарахнем по ним, неожиданно предложила Илька. Обязательно шарахнем, но позже. Всех в труху. Возьми их на прицел. Стрелять по моей команде. Есть, командор, браво отрапортовал мой помощник. Прицельный комплекс взял цель на сопровождение. К выстрелу готовы. Все, ждем, бросил я. Ждать пришлось больше суток. Метрика пространства подернулась рябью, и из гипера выскочил изящный, похожий на земного ската, кораблик. Илька, доклад. Я занимался в спортзале, когда на «Варяге» взревели баззеры тревоги, и сейчас вбегал в рубку, на ходу застегивая пилотский комбез. В систему вошел эсминец производства верфи «Свободных миров». Подает идентификационный код принадлежности к флоту баронства «Орелия». Тут же появилась карта пространства с обозначением местонахождения названного баронства. Да, далековато залетели они от своего дома. «Командор, пират нанес удар в район двигателей орелийского эсминца», — скороговоркой заговорила Илька. «Орелиец потерял ход. Идет обмен сообщениями между кораблями. Даю результаты перехвата». Перед глазами появился большой экран, разделенный на две половины. На одной был ухмыляющийся мужчина, на другой – молодая женщина в строгом черном комбинезоне с русыми длинными волосами, собранными сзади в замысловатую прическу. «Ну что, баронесса, может, теперь вы станете позговорчивее?» Мужик на экране довольно ощерился. «Поверьте, какие-то каменные глыбы не стоят того, чтобы отдавать за них свою жизнь, а вы еще достаточно молоды, чтобы умирать. Дайте свое согласие под протокол, и мы уйдем, а вы сможете починиться и продолжить путь к своему супругу. Ну а если вы все же откажетесь, то мы возьмем вашу посудину на абордаж, и тогда разговор будет уже другой. А вот это ты видел?» Женщина рубанула ладонью по сгибу локтя другой руки. «Аво, а жест-то, можно сказать, интернациональный. Моя смерть ничего не изменит, и вы все равно не получите ничего. И сдаваться мы тоже не собираемся. Ты же, Стилк, прекрасно знаешь, что орелийцы не сдаются. Фу, как грубо, баронесса». Мужик поморщился. «А еще считаетесь одной из самых образованных дам внешних систем. Хотя я и польщен тем, что мое имя вам известно. Ну а раз вы знаете, кто я, то вам известна и моя репутация. Так что готовьтесь. Скоро вы будете умолять о том, чтобы вам подарили быструю смерть. Если мы и умрем, то заберем с собой и ваши жизни», — презрительно бросила красавица и отключила связь. «Хм, а ведь и правда красавица. Или это на меня долгое отсутствие женщины так влияет?» От пирата в сторону орелийца стартовали два бота. «В каждом по 5 разумных», — доложила Илька. «У орелийцев есть шансы?» «Никаких, командор. Их на борту всего 4. Их просто прижмут огнем к палубе и возьмут. И еще, я тут кое-какую информацию нашла. Интересная картина получается. Даже по голосу было слышно, что мой симбиот доволен собой. Если судить по добытым данным, то баронессу, которую ты так усиленно раздевал глазами, продал ее собственный муж. В баронстве добывают очень редкий минерал, который служит одним из основных компонентов при производстве топливных стержней для гипердвигателей. Как ты понимаешь, стоимость этого минерала очень большая, а муженек баронессы — игрок и проигрался вдрызг. И вот, чтобы как-то отыграться, он поставил на кон астероидные рудники и, закономерно, опять проиграл. А баронесса наотрез отказалась отдавать их кому-либо. Тогда-то муженек и сдал свою женушку. Он по надуманному поводу вызвал ее в содружество, а подкупленный пилот вывел корабль прямо под пушки пирата и отключил систему самоуничтожения корабля. Орелийцы действительно в плен никогда не сдаются и сражаются до конца. За это их уважают и побаиваются соседи. Веселенькие дела здесь происходят, однако, я задумчиво потер подбородок. А не прогуляться ли мне в гости к пиратам? Их же там десяток осталось на корабле, 5, поправила Илька. Еще 5, это пленники. Тем более, заблокируй им управление двигателями и стыкуйся с их посудиной, а я пошел. Командор, костюмчик наденешь? Я прям представил, как Илька улыбается. Да уж, костюмчик. Мы долго думали, в чем мне банально ходить. Ну не напялишь же атлантский боевой скаф. Это все равно, что вопить на всю вселенную о себе. А мне пока этого не нужно. В общем, думали мы думали, и наконец Илька приволокла это. Вернее, не сама приволокла, а при помощи дроида, но это не суть важно. А важно то, что она не нашла ничего лучше, как постебаться над всеми, и соорудила при помощи промышленного синтезатора точную копию костюма Дарта Вейдера. Естественно, с использованием атлантских технологий. Костюмчик, конечно, получился то, что надо. Даже имитация астматического дыхания Вейдера была. По своим характеристикам он во многом превосходил бронескаф и содружество, а с учетом персонального силового щита, скорее всего, и бронескаф и аграфов. Ну и вид, соответственно, имел очень брутальный. «Давай, тащи костюмчик, обновлю как раз», — махнул я рукой. Капитан и владелец рейдера «Счастливчик» Стилк был очень доволен. Тщательно спланированная операция подходила к своему концу. Еще чуть-чуть, и астероидные рудники с богатейшими залежами силлариума будут принадлежать ему и только ему. можно будет бросить опасный пиратский промысел и заделаться респектабельным бизнесменом. Муженек этой несговорчивой баронессы оказался полнейшим ничтожеством. Мало того, что игрок из него откровенно никакой, так он еще и играл на деньги своей жены и спустил буквально все состояние. Предложение поставить на кон рудники он принял с восторгом и вновь проиграл. Пришлось припугнуть его и заставить связаться с супругой. Та наотрез отказалась отдавать рудники, да еще и пообещала оторвать муженьку его детородный орган. А дальше дело нехитрое. Разъяренная жена бросилась в содружество разбираться с непутевым мужем, и подкупленный пилот совершил незапланированный выход из гипера в заранее условленном месте. Кстати, надо будет этого пилота выбросить за борт без скафандра. Пусть полетает. Ха-ха. А баронесса-то еще и не знает, что уже стала вдовой. Стилк с наслаждением выпустил ее муженьку кишки своим абордажным клинком, и не помогла ему боевая пятерка нанятых, опять-таки на деньги жены, телохранителей кронов. Вон они, все пятеро, сидят в трюме и ждут, когда их выставят на продажу на колдарийских рабских рынках. Хотя нет, лучше выставить их на боях на арене. Кроны обычно выдерживают 5-6 боев, так что деньги на них можно заработать немаленькие. Ну а с баронессой можно будет позабавиться. Он уже предупредил ребят, что с ее головы не должен упасть ни один волос. Она еще должна передать ему в собственность рудники. Ну а потом, от предвкушения его мужское естество аж вздыбилось. Да, баронесса украсит собой его спальню. А когда надоест, то он отдаст ее на потеху команде. Так, занятый своими приятными мыслями, Стилк не заметил, что пропала связь с абордажной группой. Услышав, как чикнула, открываясь, дверь в рубку, он резко оглянулся. В проходе стоял некто в странном и зловеще выглядевшем черном одеянии. В полнейшей тишине раздался звук тяжелого дыхания, от которого холодный пот потек по спине. «Ну, здравствуйте, девочки!» Громовой раскат низкого голоса пронесся по рубке. Первым очнулся навигатор и, выхватив из держателя на бедре пистолет, выстрелил плазмой в черную фигуру. В тот же миг в руках неизвестного зажегся кроваво-красный клинок, которым он на глазах изумленного Стилка отбил плазменный заряд. Через мгновение пистолет из руки навигатора сам собой прыгнул в руку вошедшего, а навигатор схватился за горло, пытаясь разорвать душившие его невидимые клещи. Неизвестный слегка повел запястьем, и раздался противный хруст ломающихся шейных позвонков. Навигатор рухнул на пол рубки с неестественно вывернутой шеей, а черная фигура резко рванула с места, и вот уже артиллерист, пилот и его помощник последовали за своим товарищем. Но если навигатор достиг пола, так сказать, целым куском, то эти трое были разрублены на несколько частей каждый. Стилк сидел, не в силах пошевелиться. Он только чувствовал, что между ног у него стало мокро и склизко. Последнее, что он увидел, это было фокусировочное окно Станнера. Гролк сидел на полу камеры, прислонившись спиной к стене, и на его губах играла улыбка. Его четверо товарищей по несчастью с непониманием взирали на него, но вопросов не задавали. Гролк был ведающим, а значит, сам все скажет, когда придет время. Такие как он рождались у кронов раз в 100 циклов. Вообще было непонятно, почему он оставил свое место у порога великих чертогов, где должен был ожидать прихода наследника ушедших, что отворит чертоги и дарует кронам величие и славу, и присоединился к их отряду. Дела у них шли откровенно плохо. Наниматели не соглашались давать за их услуги нормальную плату. И тут прибыл Гролк и сразу согласился на найм за минимальную оплату. И привело это к тому, что их отряд без всякого сопротивления сдался каким-то пиратам. Сам факт сдачи в плен уже позор для честного крона, а при таких обстоятельствах смыть его можно было лишь героической смертью. Когда пиратский корабль совершил прыжок в эту систему, Гролк внезапно встал со своей подстилки, и лицо его озарила радостная улыбка. «Он здесь», — прошептали его губы. «Радуйтесь, воины семьи кронов. Скоро вам предстоит стать свидетелями исполнения предначертания и увидеть наследника». Баронесса Гелла Оларили готовилась умереть. Шансов уцелеть не было никаких, разве что сдаться на милость пирата. Но сама мысль об этом была кощунственна. Орелийцы не сдаются. Это основа основ их мировоззрения. То, что все это было заранее подстроено, стало ясно как свет Орели. И ее муженек, это ничтожество, был всего лишь пешкой в чужой игре, призом в которой были рудники, приносящие огромный доход. Как же она противилась этому браку. Дяде пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить свою единственную племянницу и единственную наследницу некогда многочисленного рода, дочь погибшего брата, выйти замуж за этого ксария. Это был политический брак, дававший ролийскому баронству возможность пользоваться с большой скидкой услугами одной из крупнейших транспортных компаний Содружества, владельцем которой был отец жениха. Молодой человек был красив собой, но, увы, жена его не интересовала от слова совсем. Они и виделись-то за весь их недолгий брак лишь несколько раз. Последний был на похоронах дяди год назад. Все остальное время ксарий проводил в центральных мирах, не пропуская ни одного притона и проигрывая направо и налево деньги, которые с успехом тянул как со своей жены, так и со своего отца. Развестись Гелла с ним не могла. Это бы настроило против нее, а значит, против баронства, одного из влиятельнейших людей Содружества. Но и терпеть становилось уже невозможно. Последней каплей стал проигрыш этим уродам их основного источника благосостояния, астероидных рудников Силлариума. Недолго думая, Гелла бросилась в Содружество, чтобы лично набить морду этому ублюдку. Наверное, это было ошибкой, роковой ошибкой. Их ждали, и ждали именно здесь. Пилот, на которого сразу пали подозрения, укрылся в инженерном отсеке, заварив дверь. Но перед этим гаденыш успел вывести из строя оружейные системы, так что пиратам бояться было нечего. От пирата стартовали два абордажных бота. Им потребовались считанные минуты, чтобы достичь борта корабля Геллы и пристыковаться. Все же побаиваются. Обычно пираты пристыковывались своим кораблем к жертве, чтобы было удобнее. Вздохнув, баронесса решительно вдавила клавишу системы подрыва реактора, одновременно зажмурившись. И ничего не произошло. Она открыла глаза и несколько раз силой нажала на клавишу. Проклятие! Этот предатель и систему самоуничтожения вырубил. Ну что же, придется драться. Оставшиеся с ней навигатор и техник переглянулись и начали спокойно и деловито занимать позиции в рубке. На мониторах системы внутреннего контроля было видно, как пираты проникли внутрь корабля и начали медленно, опасаясь попасть под выстрелы, приближаться к рубке. Вот из инженерного отсека к ним выскочил радостный пилот и тут же получил заряд плазмы в брюхо. Один из пиратов довольно загоготал, тыкая пальцем в валяющееся на полу тело пилота с огромной дырой на месте живота. Пиратам, а их Гелла насчитала 10, оставался один поворот до дверей рубки, когда позади них возникла зловещая высокая фигура в черном одеянии, с черным шлемом на голове и в таком же черном плаще. Идущий замыкающим пират резко обернулся и тут же изломанной куклой отлетел к стене, по которой безжизненно сполз на пол. Гелла могла поклясться чем угодно, что черный даже не коснулся его, да и расстояние между ними было порядочное. На шум обернулись остальные пираты и, чуть замешкавшись, открыли огонь по черной фигуре. Гелла мысленно попрощалась с неизвестным защитником, когда произошло нечто. В руках у черного зажегся длинный клинок кроваво-красного цвета, которым он начал быстро отбивать в стороны летевшие в него сгустки плазмы. Часть выстрелов он отправил обратно, и среди пиратов начали падать убитые. Через мгновение черная фигура превратилась в размытую тень, со скоростью молнии метнувшуюся к своим врагам. Красный огненный клинок замелькал среди бестолково мечущихся пиратов. Еще мгновение, и вот в коридоре среди изрубленных дымящихся останков возвышается лишь один черный. Он осмотрел поле битвы и, повернув голову к глазку камеры наблюдения, снял свой зловещий шлем. От увиденного у Геллы сладостно заныло внизу живота. С монитора на нее смотрел молодой мужчина с волевым, но красивым лицом, светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Он был точно такой, какими рисуют сказочных великих воинов древности, защищающих мир и справедливости, в которых с самого раннего детства влюблены все девочки. «Извините, я тут у вас намусорил немного», — произнес незнакомец. «Если позволите, то я хотел бы войти, открыть дверь». От волнения голос Геллы дрогнул. «Но, баронесса», — начал было навигатор. «Открыть», — уже уверенно отдала она приказ. Через порог рубки перешагнул высокий мужчина, держа свой черный шлем на сгибе левой руки, как это делали в древности гвардейцы Старой Империи, а Гелла едва не рухнула без чувств. Перед ней стоял тот, кто снился ей вот уже много лет в ее самых сокровенных девичьих снах. «Доброго времени суток, уважаемые!» Незнакомец с легким кивком прищелкнул каблуками, все точь-в-точь, как в исторических голофильмах. «Спешу вам сообщить, что пираты уничтожены и вам ничего не угрожает. Здесь рядом болтается их корабль, так что можете перебраться на него, если ваш не удастся починить. Я, владетельная баронесса Гелла Оларили». Гелла постаралась придать своему голосу обычную твердость, но получалось это откровенно плохо. «Я благодарю вас за наше спасение. Могу я узнать, «Кто вы?» «Я», — неизвестный хмыкнул. «Я просто странник. Случайно оказался здесь и решил вмешаться. Мое имя — Виктор». Я открыл глаза, и первое, что увидел перед собой, — изумрудно-зеленые глазищи, пристально смотрящие на меня. «Что?» — спросил я, еще до конца не проснувшись. Ночью-то поспать почти не удалось. «Вставай!» Гелла резко села на кровати. «Нам нужно поговорить». «Ну нужно так нужно». Быстро встал и принялся собирать по каюте свою одежду. «Вчера после знакомства баронесса пригласила меня в свою каюту, чтобы поговорить о том, как она может отблагодарить меня за спасение. Пока шли с ней по коридору, из которого шустрые дроиды уже убрали останки пиратов, я не сводил свой взор с, так сказать, нижних 90 баронессы. Красивая девка, ничего не скажешь, аж дыхание перехватывает». Едва дверь каюты закрылась, как мы с ней в едином порыве набросились друг на друга. Не могу сказать за баронессу, но от себя такого я точно не ожидал. Как мы с ней оказались голыми в постели, я вообще не помню. Самое удивительное, что Гелла оказалась девственницей. И это при том, что была уже 3 года замужем. На мой вопрос, как такое возможно, она печально пожала плечами и ответила. Мой муж очень любил мальчиков. Вернее, это мальчики любили его и по-разному. Ну, ты понимаешь, о чем я, а до меня ему и дела не было. Наш с ним брак, это желание моего дяди и его отца для укрепления связи между нашими семьями и ничего более. Мы буквально тонули во всепоглощающей страсти, раз за разом испытывая невероятное наслаждение. Спустя несколько часов безумства мы наконец-то утомились и совершенно без сил уснули в объятиях друг друга. И вот теперь такое пробуждение. Гелла ждала меня в примыкающей к спальне гостиной. «Вик, пообещай мне честно ответить на мой вопрос». Мое имя показалось ей слишком длинным, и она его сократила. «Спрашивай», я пожал плечами, «если смогу, то отвечу». «Скажи, Вик, ты русский?» «Опа, вот это заявление, и где я прокололся?» «Да, я русский», ответил я. «Но откуда ты это узнала?» «Не думал я, что в содружестве о нас вообще знает кто-то, кроме аграфов». «Ты прав, о вас знают единицы. А я поняла, что ты русский, очень просто. Ты говорил во время, ну, ты понимаешь, а мой Искин», она кивнула на браслет на запястье, «проанализировал твою речь и выдал результат, что это русский язык». «Да, прокол с моей стороны. Элька, что за фигня?» Мысленно обратился я к симбиоту. «Не, а что сразу Элька?» Возмутилась та также мысленно. «Чуть что, так Элька виновата. Я, между прочим, не контролирую твое тело. Я всего лишь помощник, так что следи за базаром сам. Теперь ты знаешь, кто я, и что дальше, и откуда вообще в твоем Искине знание русского языка». Обратился я к Гелле. «У меня есть для тебя послание. Когда-то давно одного моего предка русские спасли из плена. В знак благодарности он согласился сохранить послание и еще кое-что для тех русских, что придут потом. Сменилось много поколений, и это послание и посылка стали частью истории моей семьи, реликвией, которую передают из поколения в поколение. Если ты действительно русский, то ты поймешь, о чем идет речь». С этими словами она прикоснулась к браслету Искина, и в воздухе передо мной развернулось объемное изображение. Молодой парень в потертом камуфляже, тельняшке с голубыми полосками под ним и в голубом берете смотрел мне прямо в глаза. «Если вы видите это сообщение, значит, для нас еще не все потеряно. Я, старший лейтенант Скворцов Илья Михайлович, 31, я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ. По приказу полковника Никонорова мы вместе с сержантом Фаритом Гарифуллиным и рядовым Павлом Матвеевым перед самым ударом по Москве вывезли реликвию из города. Фарит спрятал ее у себя на теле и сверху надел броник. Мы направились в сторону Уральских гор, где, как мы знали, остались отряды сопротивления. Мы успели отъехать от города почти на 150 километров, когда нас засекли с патрульного дрона и обстреляли. Паша погиб сразу, а нас с Фаритом контузило. Так в бессознательном состоянии мы и попали в плен к ушастым. Что было дольше, мы не знаем. Очнулись уже на борту пиратского рейдера. Как нам рассказали, нас вытащили из обломка аграфского транспорта. Мы находились в криокапсулах больше 20 лет. Когда аграфы нас взяли, они забрали все наше снаряжение и оружие, но реликвию оставили, посчитав недостойной их внимания и неопасной. Глупцы, они даже не подозревали, что все их корабли и вся их мощь ничто по сравнению с ней. Все это время реликвия была с нами. Нам удалось вырваться из пиратского плена и прихватить с собой одного паренька. Он поклялся, что передаст послание и реликвию первому же русскому, которого встретит. Реликвия находится в кофре, замок которого закодирован. Чтобы вскрыть его, надо громко по-русски обложить его по матушке. Старлей хохотнул. Если ты действительно русский, то сможешь сделать это без труда. Вскрывать любым другим способом кофр не советую. В нем заложена капсула с антивеществом, так что снесет все в радиусе десятка километров. В кофре установлен мини-генератор стазис-поля, так что реликвия будет в сохранности много веков. Это все, что я хотел сказать, а нам пора. Камера немного отъехала, и стало видно, что рядом со старшим лейтенантом стоит еще один десантник в таком же видавшем виды камке и с голубым беретом на голове. Мы решили начать диверсионную войну против эльфов. Благодаря нашему другу у нас есть фрегат, и мы прошли полный курс обучения управления им. Так что прощайте. Надеюсь, все было не зря. Будем жить, ребята. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Никто кроме нас. За ВДВ. Оба десантника синхронно вскинули ладони к беретам. Камера отключилась. Где то, что они оставили? Неожиданно хриплым голосом спросил я. В горле стоял комок. Смутно, где-то в глубине сознания я догадывался, чем именно является эта неведомая реликвия. Они оставили моему предку небольшой контейнер, который находится в главном храме на нашей родовой планете. Так что, если он тебе нужен, то придется лететь со мной. Гелла смотрела на меня с какой-то надеждой во взгляде. А я усиленно думал. С одной стороны, предложение хорошее. Да и, если честно, расставаться с Геллой не хотелось. Но с другой, удаленность системы Арилии от основных трасс и от систем аграфов делали ее малопригодной в качестве базы для рейдерских операций. Так что если я и полечу туда, то точно не в ближайшее время. Так и сказал об этом баронессе, чем ее расстроил. Ну а контейнер лежал несколько веков в храме и еще полежит пару-тройку лет. Позавтракав вместе, все же решили осмотреть пиратский крейсер. За его уже бывшего капитана я не переживал. После выстрела с тоннером меддроид накачал его какой-то химией, чтобы он был в отключке столько, сколько будет необходимо. Но все же пришлось приводить его в чувство, после чего он под протокол передал права владения крейсером баронессе Оларили, а мне, все имеющиеся у него счета. Там, на пиратском крейсере, Гелла и узнала, что совсем недавно овдовела. Голова ее уже бывшего мужа плавала в специальной колбе. Пират, опять же под протокол, подтвердил, что это именно он убил Ксария. После этого Гелла с чистой совестью прострелила ему башку из бластера. Колбу с головой бывшего мужа она забрала с собой, чтобы отправить ее потом вместе с признанием пирата его отцу. Поговаривали, что он тоже каким-то боком связан с пиратами, вот пусть и устраивает разборки. Трюм тоже принес сюрприз. В камере для пленников оказалось пятеро кронов, и один из них явно имел какие-то способности. Стоило лишь мне войти к ним, как я почувствовал, что кто-то пытается просканировать мне мозг. Слабенько так пытается, чуть заметно. Для интереса просканировал мозг этого одаренного. Псионон, по сравнению со мной, откровенно никакой. Зато я наконец-то узнал, на каком языке разговаривают кроны. Чуть сдержался, чтобы не рассмеяться. Это был язык древних. Мы с Брюсом постоянно на нем говорили все те 10 лет, пока я у него обучался. Похоже, что в ситуации с кронами древние решили отметиться, подарив им свой язык. Видимо, ощутив мое присутствие в своей голове, крон вдруг преклонил одно колено, скрестив все свои 4 руки на груди. Его примеру, с непониманием переглянувшись, последовали 4 его товарищей. «Встаньте», — сказал я на кронском, «не пристало храброму воину вставать на колени перед кем-либо. Наша жизнь принадлежит тебе, наследник», — произнес тот самый крон, который, по-видимому, оказался главным из них. Откуда-то в его руках появился крошечный нож, которым он рассек себе запястье и пролил свою кровь мне под ноги. Остальные кроны сделали то же самое. Я в полном офигении смотрел на этот спектакль. Обернувшись, увидел стоящую за моим плечом Геллу с огромными от удивления глазами и буквально отпавшей челюстью. Что? Я вообще не понимал, что происходит. Я о таком даже в легендах не слышала, пораженно произнесла Гелла. Знаю только, что это обряд кровной клятвы. Такую клятву кроны дают только семье и никогда человеку. Да такого вообще никогда не было. Кроны вообще к людям относятся как к неполноценным, но при этом никогда не нарушают данное человеку слово. И откуда такие познания о кронах? У них же, насколько я знаю, закрытое общество. Я по образованию космосоциолог. Я изучала их общество, Правда, что называется, дистанционно, так как на свою планету они чужих не пускают. Еще не было случая, чтобы кроны не сдержали своего слова. Понятно. Я вновь посмотрел на стоящих в прежней позе кронов. Ну а с ними-то что теперь делать? Если ты не примешь их клятву, то они убьют себя. Так что решать тебе. Гелла посмотрела мне в глаза. Но если ты все же примешь ее, то более преданных воинов у тебя не будет. Эль, что известно о кронских обычаях? Я мысленно обратился к симбиоту. А ничего не известно, раздался в голове, как мне показалось, озадаченный голос Эльки. Так что, командор, тут уж ты сам как-нибудь. Вот ведь, блин, незадача. Ладно, что-нибудь придумаем. Попробую довериться интуиции. Как там звучал кодекс чести русского офицера? Душа, Богу, сердце, даме, долг отчизне, честь никому. Вот его и возьму за основу. Ваш дух принадлежит бесконечности, ваше сердце – звездам. Кроны еще называют себя дети звезд. Долг – семье, честь никому. Встаньте, воины кроны. Ваша клятва услышана и принята. Блин, меня просто захлестнул ментальный поток эмоций. Я едва на ногах устоял от восхищения, обожания, безграничной верности и преданности, готовности умереть за меня или растерзать любого, на кого я укажу. Мне даже пришлось выставить ментальный щит. Вновь посмотрев на Геллу, я увидел точно такие же эмоции в ее глазах. Вот торкнула ты девку. В баронство отправились на моем корабле. Все же баронесса смогла меня уговорить. Я, Гелла и пятеро кронов, которые сейчас находились в учебных капсулах. Атланские капсулы восприняли их абсолютно нормально. Все же кроны – это творение Атлан. И теперь принесшие мне кровную клятву кроны со всем старанием впитывают новые знания. Так что скоро у меня будет полноценная команда, с которой можно идти в бой. На Геллу корабль произвел просто неизгладимое впечатление. Если те же кроны восприняли атланский крейсер как само собой разумеющийся, ну а на чем еще, по их мнению, должен летать тот, кого признали наследником, то она была просто поражена. А уж характеристики повергли ее в шок. То расстояние до системы Арели, которое баронесса на своем корабле, достаточно быстром для содружества, преодолела за месяц, атланский крейсер пролетит за неделю. Так что у нас с баронессой была целая неделя для того, чтобы отдаться страсти. Вернее, не неделя, а 7 ночей. Дни у меня были заняты учебой и тренировками. А чтобы моя подруга не скучала, я попросил Искина показать ей наши, русские фильмы с переводом на общий язык. И этот кристаллобионический истукан, хоть и с интеллектом, не нашел ничего лучше, чем демонстрировать Гелле советские фильмы о Великой Отечественной войне. Дескать, он военный корабль и фильмы у него военные. Надо сказать, что Гелла смотрела их буквально не отрываясь. На третий день, когда я смывал под душем пот после тренировки в спортзале, Искин вдруг потребовал, чтобы я срочно прибыл в кают-компанию, на борт УЧП. Не обсохнув, я быстро облачился в свой комбез и бегом бросился по коридору. В кают-компании на диване лежала Гелла и, уткнувшись лицом в подушку, рыдала. «Гелла, что случилось?» Я попытался оторвать ее от насквозь мокрой подушки. «Искин, твою раз так, что здесь произошло?» «Да ничего особенного, командор», — раздался виноватый голос. «Просто показывал фильмы, а госпожа баронесса вдруг после просмотра последнего зарыдала». «Так, и что ты ей показывал?» «Надеюсь, не мыльные сериалы?» Искин аж фыркнул в ответ. «Нормальные фильмы, ночные ведьмы и Азори здесь тихие». Гелла подняла зареванное лицо с подушки и громко всхлипнула. Я нежно обнял ее и прижал к себе, гладя по спине. Вместо успокаивающего это возымело обратный эффект. Девушка вновь зарыдала, только теперь в качестве жилетки для слез была моя грудь. Хорошо, что комбез непромокаемый, а то его можно было бы выжимать. Наконец, окончательно проплакавшись, Гелла отстранилась и, отвернувшись, принялась вытирать лицо платком. «Ну и что тебя расстроило, моя дорогая?» «Как можно ласковее?» — спросил я. Гелла повернулась ко мне, и слезинки скатились из ее глаз. «Они погибли. Они все погибли. Эти замечательные девушки все погибли», — чуть слышно прошептала она. «Скажи, это все так и было на самом деле?» — спросила она, чуть успокоившись. «Конечно, художественный вымысел в этих фильмах есть, но за основу взяты реальные события. Например, ночными ведьмами враги называли девушек из легкобомбардировочного полка. Они летали на самых примитивных самолетах, сделанных из дерева и ткани, и их можно было сбить практически из любого оружия. Поэтому боевые вылеты они производили ночью. А ведьмы – это вообще кто?» Гелла поерзала у меня на коленях, устраиваясь поудобнее. Пришлось довольно долго объяснять, кто такие ведьмы и что они делали. Но я все равно не поняла, почему этих девушек так называли. Тут много версий. Я вздохнул. По одной из них, за истошный визг. Самолетики-то были такие, что вспыхивали от одного удачного попадания пули и сгорали в считанные минуты. Горели девчонки, горели заживо, и визжали от нечеловеческой боли. А в ночной тиши и с высоты звуки далеко слышны. Гелла снова зарыдала. «Может, больше не будешь смотреть такие фильмы?» В очередной раз, хоть немного успокоив свою подругу, спросил я. «У нас и комедии есть замечательные». «Нет, я буду их смотреть». Гелла упрямо вскинула голову. «Комедии я тоже посмотрю. Потом. Но вначале я хочу понять твой народ. Понять, кто такие русские, кто такой ты сам. Оказывается, наши народы очень похожи. Мы, арилийцы, тоже много пережили, и мы тоже никогда не сдаемся, но вы, русские, это что-то неописуемое. Мой Искин, основываясь на тех фактах, что дал твой, выдал результат, по которому вы в той войне вообще не должны были победить. Но вы выстояли и победили, а потом вы стали делать совсем нелогичные и непонятные действия. Вы стали кормить своих вчерашних врагов, вы строили для них дома и больницы, вместо того, чтобы уничтожить всех от мала до велика. Я не понимаю этого. Нас, русских, вообще никто понять не мог. Такие вот мы нелогичные. Мы можем броситься с гранатой в руках под вражеский танк, а потом прийти на землю врагов и кормить их детей. Такой мы народ. Для нас враг – это тот, кто стоит против нас на поле боя. К остальным мы относимся вполне терпимо. Этим все и пользовались всю историю моего народа. Однако приходило время, и русские, которые были до этого в ленивой спячке, просыпались и спрашивали со всех по всем счетам. И неважно, насколько сильны наши враги, победа всегда будет на нашей стороне, потому что мы за правду и за справедливость. Вот так вот. А комедии ты все же посмотри. Дух народа познается не только в горе, но и в радости. И ты теперь так же поступишь с аграфами, убьешь тех, кто встанет у тебя на пути с оружием, и пощадишь остальных. Аграфы уничтожили мой народ. Причем сделали это дважды, так что спрос с них будет другой. Я сотру даже воспоминания о них. Глава 5. Баронство Арилия. Элька, вот скажи мне, почему Искин с базы не развился в полноценную личность? Ведь на него была записана психоматрица последнего императора Атланской империи. У него вроде и эмоции какие-то присутствуют, но чувствуется, что что-то не то. Я сидел в рубке и задумчиво смотрел на обзорные экраны, на которых мелькали всполохи гиперполя. Кстати, смотреть на них обычным людям не рекомендуется. Считается, что от этого можно сойти с ума. А мне вот нравится. Может, потому, что я теперь не совсем человек, а может, это как раз все остальные людьми могут считаться с большой натяжкой. Ну, изначально он все же стал личностью. Элька перешла на голосовое общение и транслировала свою речь через динамики рубки. Но не стоит забывать, что Искин хоть и был на тот момент самым совершенным, но это все же кристаллический Искин, а не Беа, так что скопированная в него личность точной копией той, живой, все равно не станет. Ну и учитывай, сколько прошло времени, да и я тоже отчасти виновата. Элька вздохнула. Вот ведь актриса. Когда Искин копировал свою личность в меня, то произошел какой-то сбой, и в итоге получилась совсем другая личность, то есть я, а та, изначальная, уже не была прежней, а стала более ближе к искусственной. Вот как-то так, немного сумбурно. Может быть, я потянулся в капитанском кресле. Как думаешь, что нам делать дальше? Ну ты и спросил. Элька хмыкнула. Из нас двоих думаешь ты, а я лишь помогаю. Так что как скажешь, так и будет. Я думаю, что нам придется немного задержаться на Арилии. Надо разобраться с тем, что парни оставили для нас, да и зарегистрировать корабль тоже надо. А потом возьмем какой-нибудь попутный груз и под видом торговца произведем разведку поближе к центральным мирам. Хороший план. Показалось, что в голосе Эльки промелькнул чуть заметный сарказм. Что? Ой, да ладно, фыркнула она прям как живая девчонка. Скажи просто, что со своей баронессой расставаться не хочешь. Я прямо почувствовал, как начали олеть уши, и это тоже. Да не смущайся, захохотала Элька. Мне она тоже понравилась. Так что совет вам да любовь. А что такого? От последней фразы у меня чуть глаза на лоб не полезли. Так мы с ней вроде как ни о чем таком. О таком, может, и ни о чем. Хотя кто бы говорил. А вот жениться тебе все равно придется. Так почему бы и не на ней? Тем более что у нее, судя по косвенным признакам, геном более чистый, чем у многих других, так что привести его в соответствие будет намного проще, хотя и очень хлопотно и долго. Знаешь, это как-то неправильно, что ли, жениться не по любви, а по чистоте генома. Это неправильно для обычных людей, да и то это спорный вопрос, а ты-то необычный. Тебе цивилизацию возрождать, даже целых две сразу, и твоя женщина должна хоть и минимально, но соответствовать требованиям по чистоте генома, чтобы у ваших детей была хорошая и правильная наследственность. О детях, наверное, говорить еще очень рано. Я задумчиво потер подбородок. Как знать, опять фыркнула эта зараза. Дети не спрашивают, когда им следует появиться на свет. Вынырнули из гипера мы посередине между Орелией и соседней с ней системой. Тут тоже есть небольшая фишка. Корабли Содружества выходят из гипера всегда на окраине системы. Это при штатном выходе. Если же их выбросит в открытом пространстве, то придется им шкандыбать до ближайшей системы на разгонных двигателях и молить всех богов, чтобы хватило топлива. Потому как в таком режиме движки жрут его как не в себя. И шкандыбать таким образом, может статься, им придется от нескольких месяцев до нескольких лет. Но второй вариант – это вряд ли, ни топлива, ни ресурса двигателей, ни, банально, продуктов с кислородом не хватит. Тем и опасен слепой прыжок, что может выбросить в пустоту, где нет ориентиров и гравитационных полей, позволяющих точно определить свои координаты в пространстве. Поговаривают, что корабли аграфов могут прыгать в пустое пространство без последствий, но точно эти слухи никто не подтвердил. Хотя может быть и такое. Атланам, например, было без разницы, где выходить из гипера в пределах галактики. Вот в межгалактическом пространстве с этим уже возникали проблемы, но, впрочем, вполне преодолимые для них. Так почему бы их творением, аграфом, не пользоваться теми же возможностями, только в более, так сказать, урезанном виде. Как говорится, и труба у них пониже, и дым пожиже. Ну а мы вынырнули по вполне прозаической причине. По следу от гиперперехода можно оценить его параметры. Вот будет о чем рассказать тем, кто это заметит, а заметит все, у кого есть сканер. Таких параметров гипера сейчас нет ни у кого. Так что не буду дразнить гусей и войду в систему как обычный средний транспорт, под каковой я и маскируюсь. Разогнавшись, вновь ушел в прыжок, но уже соблюдая маскировку. Даже гиперслед смог замаскировать под транспортник с изрядно изношенным гипердрайвом. В систему Орелия вошли штатно, сразу начав транслировать баронский код доступа, который баронесса ввела со своего наручного искина. Тут же пришел запрос на визуальную связь. Неизвестный корабль, вы транслируете код владетелей системы. Немедленно ложитесь в дрейф, заглушите двигатели, отключите оружейные и защитные системы и назовите себя. С панели связи сурово смотрел пожилой мужчина в форме с несколькими рядами планок на груди. Должно быть, награды, говорит капитан Рус. Пришлось переиначить свое имя в соответствии с местными обычаями и стать Виком Русом, что, по-моему, очень даже звучит. Транспорт Барлок, вольный торговец, у меня на борту находится баронесса Гелла Оларили. Немедленно ложитесь в дрейф, разблокируйте шлюзы и приготовьтесь принять досмотровую партию, жестко сказал собеседник. Адмирал, прекратите. Гелла вошла в поле зрения. Со мной все в порядке. Капитан Рус, наш почетный гость. Так что передайте ему маршрут до Баронского причала. За вами выслать бот, баронесса. Адмирал словно не услышал отданного ему распоряжения. В этом нет необходимости. Меня сопроводит капитан Рус. А вы, адмирал, примите координаты, по которым необходимо в кратчайшие сроки отправить пару эсминцев и ремонтный корабль. В сообщении будет перечень полученных повреждений и список необходимого оборудования. Гелла чуть прикрыла глаза, отправляя через нейросеть сообщение. «Командор, пришло сообщение с маршрутом к орбитальному терминалу», – прозвучал в голове доклад Эльки. «Зафиксирована попытка сканирования корабля. Успешно?» – поинтересовался я. «Ага, сейчас ЗЗ», – усмехнулась Элька. «Кишка у них тонка нас просветить. Мы даже защиту в целях маскировки выставили не более 5%, как на местном гражданском транспортнике». «Ну и добры», – мысленно ответил я и уже вслух отдал команду. «Связь с адмиралом. Что вам еще?» Видно было, что адмирал недоволен. Мною только что зафиксирована попытка сканирования моего корабля. Как это прикажете понимать, адмирал? Согласно кодексу Содружества, любой корабль, на борту которого добровольно находится глава государства либо иной признанный Советом Содружества структуры, обладает дипломатическим иммунитетом и не подлежит досмотру ни в каком виде. Мы имели на то основание, капитан», — огрызнулся собеседник. «Ваш корабль нигде не зарегистрирован и может быть признан пиратским. Поэтому наши действия вполне правомочны. Вас оправдывает только это, адмирал. Ведь в кодексе нигде не сказано, что корабль, на котором находится соответствующая персона, должен в обязательном порядке иметь регистрацию. Будем считать, что инцидент исчерпан». Адмирал в ответ лишь молча кивнул и отключил связь. «Искин, принять маршрут движения, следовать к терминалу. Швартовка в автоматическом режиме. Босс, Элька как всегда в своем репертуаре, тут пришел запрос на подключение к местной сети Галанета. Гостевой доступ на 3 дня бесплатный, полный доступ, 25 кредитов за декаду. Если хочешь, я их взломаю и подключимся бесплатно. Не жадничай, лучше оплати за пару декад, не нужно лишний раз светиться. Да они даже не заметят», — возмутилась моя верная помощница. «Я так пролезу, что следов не останется. Оплати, не обеднеем. Не дай бог, найдется у них какой умник и раскроет тебя». Элька фыркнула, и через мгновение мне в голову хлынул поток картинок, рекламы, каких-то объявлений, какофонии чего-то, смутно напоминающего музыку. «Элька, зараза!» Я едва устоял на ногах, настолько неожиданно все это произошло. «Выруби это все нахрен!» «Упс!» В голове возник образ смущенной девушки, хотя в ее смущение я не поверил ни на грамм. «Это, скорее, маленькая месть с ее стороны. Сейчас фильтр настрою». Гелла отправилась в каюту собирать свои вещи. Вот тоже парадокс, присущий, наверное, всем женщинам, в какой бы части вселенной они ни находились. Баронесса перебралась на мой корабль с двумя небольшими кофрами с вещами, но почему-то ими оказалась буквально завалена вся моя очень даже не маленькая каюта. Я примерно прикинул объем, который все эти тряпки должны занимать, и у меня ну никак не получалось мысленно впихнуть все это обратно в кофры. Удивительно. Страшно представить, что было бы, погости баронесса у меня не неделю, а, скажем, месяц. Боюсь, тогда даже объемов трюмов крейсера не хватило бы для ее шмоток. Такое ощущение, что вещи у нее материализуются буквально из ниоткуда. Отвлекшись от мыслей о баронессе, перевел взгляд на обзорные экраны и замер в восхищении. Да, я сотни и даже тысячи раз видел подобную картину на виртуальном тренажере, когда проходил обучение на лунной станции и даже в космических сражениях участвовал. Но все это не то. А здесь же перед моим взором предстало, что называется, живая звездная система с сотнями кораблей, спешащими по своим делам. Первая система, в которой была жизнь, которую я видел воочию. Благодаря своим псионическим способностям я буквально каждой клеточкой ощущал бурлящую здесь жизнь. Чуть поодаль пристроилась пара патрульных фрегатов, сопровождая мой корабль к станции. И хоть они не активировали системы прицеливания, что могло бы означать акт агрессии, но я прекрасно знал, что в ручном режиме меня уже взяли на прицел. Так, на всякий случай. На параллельном курсе пронеслось звено из 4 истребителей, но их присутствие я отметил лишь краем сознания. Все мое внимание захватила приближающаяся громада орбитального пассажирского терминала. Да, размеры терминала впечатляли. Он представлял из себя нечто похожее на те летающие тарелки, как их изображали в мое время. Вот только размеры этой самой тарелочки составляли свыше 50 километров в диаметре и 10 километров, так скажем, толщины в средней, самой упитанной части. Из центра вниз уходил орбитальный лифт, по которому туда-сюда сновали грузовые и пассажирские модули. Кроме самого терминала вокруг планеты висели 6 орбитальных крепостей сферической формы, военная станция и грузовой терминал с заправочной станцией на противоположной стороне. В самой системе стационарных объектов было довольно много. Это и разного рода маяки, и боевые платформы с минными объемами. И хотя те же платформы и мины находились под маскировочными полями, вполне эффективными для местных, но я их отчетливо видел, как и видел притаившийся в астероидном поле небольшой фрегат с включенной на полную мощность системой маскировки. Пришлось вновь вызывать адмирала. Надо будет хоть узнать, как его зовут, а то даже как-то неудобно получается. Ну что еще, капитан Рус? Довольным голос адмирала не назвал бы даже самый отъявленный оптимист. Ничего особенного, адмирал, кроме того, что у вас в секторе Йод-23XQ-19 висит соглядатай под скрытым. Секунду. Адмирал отвлекся, по-видимому, отправляя запрос. Наши системы контроля ничего не видят. Вы уверены, капитан? Абсолютно. Даю маркер на цель. Ага, есть. Адмирал аж подпрыгнул в кресле. Похоже, аграфская система стоит. Удивительно, что вы его смогли засечь. Не расскажете, как вам это удалось? У каждого свои секреты, хмыкнул я. Как говорили мудрые, от многих знаний многие печали. Хорошее изречение, одобрительно кивнул адмирал. Надо будет запомнить. Пока мы вели светскую беседу, звено истребителей, патрулировавших пространство вблизи астероидного поля, чуть заметно изменило курс и, не прибавляя скорости, прошло поблизости от шпиона. Поравнявшись с ним, они резко форсировали движки и, сделав разворот, выпустили ракеты в, казалось бы, пустоту. Их противник попытался выполнить маневр уклонения и был вынужден включить двигатели, отчего стал заметен. Истребители, зафиксировав цель визуально, вцепились в нее мертвой хваткой, поливая огнем из всех стволов и осыпая ракетами. Минута, и двигатели шпионского фрегата были разбиты, а сам он на маневровых пытался избежать столкновения с астероидами. Но стоило направиться в его сторону боту с абордажниками, как фрегат исчез в яркой вспышке взрыва. Бездна. Астероид им в дюзу. Адмирал, который все еще был на связи, ударил кулаком по подлокотнику. Они подорвали свой реактор. Теперь установить, кто это был, будет сложнее. Благодарю вас за помощь, капитан Рус. Едва адмирал отключился, как оба фрегата сопровождения и звено истребителей отвалили в сторону. При этом один из фрегатов отсемафорил световым кодом «Добро пожаловать на Орелию». Сразу на выходе из переходной галереи нас встречали. Вернее, встречали баронессу Геллу Оларили, а я так, шел, так сказать, довеском. Выстроившиеся в две шеренги баронские гвардейцы взяли на караул, а целая свора каких-то личностей тут же окружила свою правительницу и мягко, но довольно энергично оттеснила меня в сторону. Кофры из рук Геллы моментально испарились, подхваченные слугами. Кстати, кофров по-прежнему было два. Я перед выходом заглянул в каюту, чтобы взять с собой свой атланский энергомеч, и готов поклясться, что вещей Геллы там уже не было. Просто чудеса какие-то. Когда-то моя жена что-то искала в своей небольшой сумочке и вывалила ее содержимое на диван. Я был на 200% уверен, что обратно это все не поместится. Поместилось, и сумочка даже не казалась переполненной. Я со стороны наблюдал, как баронесса отвечает на вопросы, раздает указания, отчитывает кого-то, а сам считывал эмоции окружающих. Было очень интересно, ведь я, по сути, впервые с того самого момента, когда сорвался в шахту на Ямантау, вижу такое скопление живых людей. И судя по тому, что я ощущал, Геллу здесь любили и уважали. Во всяком случае я никаких отрицательных эманаций не почувствовал. Гвардейцы так все как один были в полнейшем восторге от своей госпожи. Я даже заревновал. Вдруг Гелла остановилась и закрутила головой, словно искала кого-то. Вот ее взгляд остановился на мне, и она сделала несколько шагов в мою сторону, чем привела свою свиту в полное недоумение. Видимо, в этом было какое-то нарушение придворного этикета. Господа, позвольте представить вам моего спасителя, капитана Вика Руса. Уважаемый капитан Рус является моим личным гостем, так что прошу относиться к нему с должным почтением. Ай, молодец, баронесса, раздался в голове возглас Эльки. Сразу расставила все точки над ее и пресекла все слухи. Ты о чем это? Мысленно спросил я свою помощницу. Она только что практически открыто заявила, что ты ее любовник. Если бы она сказала, что ты являешься гостем баронства, то это было бы совсем другое дело. И я не думаю, что она оговорилась. Но, ваша милость, а как же? Один из свиты, похоже, кто-то вроде первого министра, пролепетал чуть слышно. Мой муж Ксари мертв, и тому есть запротоколированное подтверждение. Так что никакие наши обычаи не нарушены, уважаемый советник Нейр. Гелла так посмотрела на своего собеседника, что того словно к палубе пригвоздили. И нет, капитан Рус не имеет к его смерти никакого отношения. На этом считаю вопрос закрытым. Железная девка одобрительно хмыкнула в голове Элька. Смотри, она так и тебя строить начнет. Кстати, она псион, правда очень и очень слабый, даже по меркам содружества. Я только что это смогла заметить, когда она здесь железную леди включила. Очень слабенький всплеск пси-активности. Как бы оправдываясь за свое поведение, Гелла обернулась ко мне и чуть заметно улыбнулась. Орелия завораживала. Чем-то она была похожа на землю в ее нынешнем виде. Сплошной ковер лесов, бескрайние степи, зелено-голубые моря и синий океан. Где-то на горизонте был виден краешек пустыни. И вид городов, утопающих в зелени, нисколько не портил ощущение первозданной красоты. Я невольно приник к стеклу обзорной галереи в кабине лифта, на котором мы спускались с орбиты, любуясь расстилающимися внизу видами. Арелия прекрасна. Гелла подошла сзади и положила свою ладошку мне на плечо. Я чувствовал волны нежности, идущие от нее. Вообще мне пришлось ставить ментальную защиту, едва мы вышли из причального дока на сам терминал. Столько здесь было народа и столько эмоций, что я едва устоял на ногах. Однако Геллу я не переставал чувствовать. У наземного терминала лифта нас уже ждал комфортабельный флайер. Только сейчас я обратил внимание на герб на его борту. Овал с красным полем с пятью золотыми звездами на нем, расположенными в таком порядке, что если их мысленно соединить, то получится, что они находятся на вершинах большой пятиконечной звезды. Символично. Как я уже знал, в состав баронства Релье входили пять звездных систем, три из которых имели обитаемые планеты. Достаточно крупное владение для окраины. Уже садясь во флайер следом за Геллой, я внезапно почувствовал резкий всплеск ненависти, направленный в нашу сторону. Я попытался локализовать источник этих эмоций, но дверь с легким щелчком закрылась, и аппарат, взмыв над вершинами деревьев, понесся в сторону побережья. Через полчаса будем дома. Гелла подняла прозрачную перегородку между пассажирским салоном и пилотом и прильнула ко мне. Тебя что-то беспокоит? У тебя резко испортилось настроение. Мне кажется, что тебе угрожает опасность. Какое-то нехорошее предчувствие у меня. То ощущение чьей-то ненависти хоть и стало менее заметным, но не исчезло совсем. Гелла засмеялась, откинувшись на спинку кресла. Ты просто утомился дорогой. Уверяю тебя, здесь, на Арели, мне абсолютно ничего не угрожает. Словно в противовес ее словам флайер начал резко терять высоту. Я бросил взгляд на пилота, и увиденное мне не понравилось. Он сидел как истукан, не реагируя на ситуацию. Вик, сеть она пропала. Гелла встревоженно обернулась ко мне. У меня нет никакой связи даже с пилотом. Элька, босс, работает глушилка сети. И, мне пофигу, вот ведь нахваталось словечек. Кишка тонка у них меня заглушить. Я ведь не эта их убогая нейросеть. Так что у нас все в норме. Отправь сообщение в службу безопасности. А надо? Показалось, что где-то в моем сознании усмехнулась молодая девчонка. Они сразу поймут, что у тебя нейросеть необычная, что не реагирует на глушилку. Стой, под которую я маскируюсь, такой фокус не пройдет. Так что придется выпутываться самим. Ты права, перехвати управление флайером. Сейчас, блин, не получается. Автопилот вообще не откликается. Летим на ручном управлении. Попробуй воздействовать на пилота. Вот ведь, я совсем забыл о своих способностях. Так, что тут у нас? Опа, а пилота-то я и не чувствую совсем. Такое ощущение, что сознания у него нет от слова совсем. Труп, но этот труп вполне себе свободно управляет флайером, производя все необходимые манипуляции, направляя аппарат в сторону высотного здания. Попробую копнуть глубже в его сознании. Конечно, он может и не выдержать этого, но мне как-то моя жизнь и жизнь Геллы дороже. Где-то краешком своего сознания я смог зацепить чужие эмоции. Пилот был жив, но не контролировал свое тело и теперь со стороны с ужасом наблюдал за происходящим. «Босс, стоп!» – скомандовала Элька. «Чуть назад. Вот, есть. Нашла. У него в сетке стоит рабская программа. Саму сеть менять побоялись, но программу внедрить смогли. Он выполняет заложенные в него команды. Попробуй достучаться до его сознания и объяснить все. Он все равно уже не жилец, а после твоего вмешательства однозначно умрет». Я постарался зацепиться за едва заметную искорку сознания пилота, при этом двумя другими потоками сознания контролируя обстановку вокруг. Странное ощущение. Если по внешним ощущениям прошла лишь пару мгновений, то по внутренним время, казалось, растянулось. «Кто здесь? Не надо. Пожалуйста, не надо». Пилот почувствовал присутствие моего сознания и запаниковал. Хотя куда больше паниковать, мы и так несемся навстречу своей смерти. «Успокойтесь, я не причиню вам зла. Мне нужна ваша помощь, чтобы избежать катастрофы». Попробовал я успокоить его. «Но я не контролирую свое тело. Что с вами произошло? Кто это сделал? Я не помню. Последнее, что я помню, это как я вышел из бара, и потом все. Что-то понимать я начал уже у станции лифта, но уже не мог контролировать свое тело. Вам установили рабскую программу и приказали убить баронессу, направив флайер на здание. Да, те, кто это сделал, полностью стереть сознание пилота не могли. Трупом управлять еще никто не научился. Поэтому они и заблокировали возможность личности влиять на происходящее. Это сложно. Просто неимоверно сложно. Это было сложно даже во времена атланов, не говоря о дне сегодняшнем. Интересно, кто смог воспроизвести те знания или вспомнил о них? Бездна. Я прямо почувствовал, как мой собеседник мысленно ударил кулаком в воображаемую стену. Получается, я стал предателем и совершу преступление. Я могу помочь, но... Я замялся, не зная, как сказать человеку, что мне придется фактически убить его. Я понимаю. Он мысленно вздохнул. Я все равно уже покойник, так что можете делать все, чтобы спасти баронессу и мое честное имя. Я готов. У меня есть одна просьба. У меня остались жена Сайриан и сын Дейриан. Позаботьтесь о них, если это в ваших силах. Обещаю, что сделаю для них все, что смогу. Тогда делайте, что нужно. За Релью. Я мгновенно погасил сознание пилота. Искинфлайер зафиксировал его смерть и включил автопилот, который тут же перехватила Илька. Флайер начал выравниваться, отворачивая в сторону от высоток. Я устало откинулся на спинку сиденья. С меня ручьем тек пот. Наступил откат от фактически убийства разумного с помощью псионических сил. «Вик, что с тобой?» Надо мной склонилась встревоженная Гелла. «Ну да, ее такая, почти мгновенная метаморфоза со мной явно встревожила. Для нее-то прошло несколько секунд времени. Я не успел ответить, как завопила Илька. Пси-атака. Локализую источник. Источник локализован».